Глава 16. Комната Фреда в общежитии колледжа Святой Троицы оказалась просторнее, чем у Зои. Однако мебель выглядела ветхой и потертой. Марианна сразу обратила внимание на чистоту и порядок в его жилище. Все аккуратно прибрано, все вещи на своих местах. Единственным исключением были разложенные повсюду бумажные листы, исписанные убористым почерком. Там теснились математические формулы, непонятные символы, стрелочки и неразборчивые пометки. С виду эти бумаги напоминали записки сумасшедшего или гения. У Фреда не было ни статуэток, ни безделушек. На каминной полке стояли только две фотографии в рамке. На первой, уже довольно выцветшей, сделанной, наверное, в годах 80-х, молодая пара, привлекательный мужчина и женщина, вероятно, родители Фреда. За их спинами виднелся лук, огражденный деревянным штакетником. Со второго снимка смотрел серьезный, стриженный под горшок мальчик, у ног которого сидела собака. Марианна повернулась к Фреду. С точно таким же сосредоточенным выражением лица, как у ребенка на фотографии, тот зажигал свечи. Закончив с этим, включил музыку, и помещение заполнили звуки гольдберговских вариаций Баха. «Извини, что тут все разбросано!» Фред сгреб бумаги с дивана и сложил их в неровную стопку на столе. «Это твоя диссертация?» — полюбопытствовала Марианна, кивая на листы. «Нет, это просто я пишу кое-что. Что-то вроде книги, примерно». Похоже, он сам толком не знал, как назвать свое творение. «Садись, пожалуйста». Марианна уселась на диван и, почувствовав, что одна из пружин сломана, немного подвинулась. Фред вытащил бутылку винтажного бургундского вина и гордо ее продемонстрировал. «Неплохо, а? Меня прибили бы, если бы заметили, что я умкнул ее из столовой». Молодой человек достал штопор и, пыхтя, принялся открывать бутылку. «Он ее сейчас уронит», — пронеслось в голове у Марианны. По счастью, обошлось. С громким хлопком Фред вытащил пробку, налил темно-красное вино в два неодинаковых бокала с выщербленными краями и, выбрав из них наименее пострадавший, протянул Марианне. «Спасибо». Фред приподнял бокал. «Твое здоровье!» Марианна отпила вино и нашла его превосходным. Фред, по всей видимости, был того же мнения. «Красота!» — счастливо выдохнул он, отводя бокал от окрашенных вином губ. На несколько секунд оба умолкли. Марианна наслаждалась виртуозными пассажами Баха, элегантными, выверенными и математически точными. Неудивительно, что они нравятся Фреду. Снова покосившись на сложенные на столе бумаги, Марианна нарушила молчание. «А о чем твоя книга?» Фред пожал плечами. «Честно, понятия не имею». «Хоть какое-то понятие ты должен иметь», — рассмеялась Марианна. «Ну...» — Фред смущенно потупился. «Можно сказать, это книга о моей маме». Он застенчиво взглянул на Марианну, словно боялся, что она поднимет его на смех. «О твоей маме?» «Да. Я потерял ее, когда был маленьким. Она умерла». «Мне очень жаль. И моя умерла». «Да?» Фред удивленно распахнул глаза. «Я не знал. Получается, мы оба росли сиротами?» «Я росла не сиротой. У меня был отец». «Да». Тихо откликнулся Фред. «У меня тоже». Взяв бутылку, он подлил ей вина. «Мне уже хватит», — запротестовала Марианна. Однако он, словно не слыша, вновь наполнил бокал до краев. На самом деле Марианна не возражала. Впервые за несколько дней ей довелось расслабиться и отдохнуть, и она была благодарна Фреду за эту возможность. «Понимаешь, именно из-за раннего ухода мамы я занялся теоретической математикой. Стал изучать гипотезу о параллельных вселенных», — поделился Фред, доливая себе вина. «Об этом я и пишу диссертацию». «Как это о параллельных вселенных? Не понимаю». «Я и сам не до конца понимаю», — признался Фред. «Но если и есть и другие вселенные, идентичные нашей, то, скорее всего, в одной из них мама не умерла. Вот я и начал ее искать». На лице Фреда появилось выражение печальной отрешенности. Марианне стало его жаль. «И нашел?» «Можно сказать и так. Я выяснил, что в действительности времени не существует. А значит, мама никуда не делась. Она здесь. Пока Марианна пыталась осмыслить его слова, Фред отставил бокал и, сняв очки, посмотрел на нее. «Марианна...» «Нет, молчи. Ты ведь даже не знаешь, что я собирался сказать. Что-нибудь романтическое. Не желаю слышать. Я просто спросить. Можно?» «Смотря что. Я тебя люблю». Марианна нахмурилась. «Это не вопрос. Ты выйдешь за меня? Вот мой вопрос». «Фред, пожалуйста, не надо. Я тебя люблю, Марианна. Я влюбился в тебя с первого взгляда, еще тогда, в поезде. Я хочу быть с тобой, заботиться о тебе, опекать». Последнее слово он сказал зря. Побагровев от раздражения, Марианна вскипела. «Не надо меня опекать. Что может быть хуже? Я тебе не дама в беде, не дева, ждущая спасителя. Не нужно мне рыцаря в сверкающих доспехах. Мне нужно... Что? Что тебе нужно? Чтобы ты оставил меня в покое». «Не верю». Фред помотал головой и поспешно добавил. «Помнишь мое предчувствие? Когда-нибудь я сделаю тебе предложение, и ты согласишься». Марианна невольно рассмеялась. «Прости, Фред, разве что в другой вселенной». «Ну так знай, в одной из этих вселенных мы уже целуемся». И прежде чем Марианна успела его остановить, Фред подался вперед и мягко коснулся губами ее губ. Нежность и тепло его поцелуя одновременно обезоружили и напугали Марианну. Мгновение спустя Фред, отстранившись, заглянул ей в глаза. «Извини, я не удержался». Марианна в смятении покачала головой, не в силах вымолвить ни слова. «Я боюсь причинить тебе боль». «Причиняй, я не против. В конце концов, уж лучше потерять любовь, чем вовсе чувства не познать», — со смешком процитировал Фред. Но, увидев выражение лица Марианны, забеспокоился. «Что? Что я сказал не так?» «Ничего», — Марианна сверилась с часами. «Уже поздно, мне пора». «Так скоро? Ладно, я провожу. Не стоит утруждаться». «А я хочу тебя проводить». Что-то в поведении Фреда едва уловимо изменилось. Его теплота исчезла, а взамен появилась какая-то жесткость. Он встал и посмотрел на Марианну. «Идем!»